Сан-Карлос возвращался катер, возивший детей на прогулку. Затем появилась, проскользнула и скрылась вдали небольшая яхта. Каждый кораблик оставлял с собой кильваторную струю и разводил волну, качавшую мою шлюпку и гашую на близлежащем песчаном берегу. Следовало и катушкой немного повертеть. Я смотал лесу, а обнаружил на крючке сумасбродную, неведомо с какой стати нанизавшуюся на него сардинку, забросил дрового живца сызнова, поднял сиденье, извлек бутылку пива и пару сэндвичей из ящика со льдом. «Все домашние удобства», — подумал я угрюмо. «И родственные сюрпризы, милые, незаметные заботы близких. Например, потихоньку засунутый тебе в нагрудный карман 40 лошадиных сил, дающие 10 узлов добавочной скорости. Маг, разумеется, и словом не обмолвился на сей счет. Просто описал суденышко его предполагаемые свойства, когда я звонил из больницы, залечивая легкое сотрясение мозга, полученное по долгу службы». «В Гуямосе, Эрик?» — переспросил он, используя, как и полагалось, кодовое имя агента. «По-настоящему звать меня Маттью Хелмом, но подлинные имена отнюдь не широко употребительны внутри организации. Что ты позабыл в Гуаймосе?» «Клев изумительный, сэр», — сообщил я. «И песок теплый, и солнышко сияет. В Соединенных Штатах тоже бывает хороший клев, и тоже светит солнце», — назидательно произнес Мак. «Неужели не противила Мексика? Ты ведь последние месяцы только там ошиваешься». Покорный слуга состроил гримасу больничной стене, потому что из этих стен не собирались выдворить, выставить и прогнать по причине чересчур хорошо восстановленного здоровья. Макс сулил после этого положенный месячный отпуск, но у начальства имеется мерзейшая привычка даже каникулы наши обращать на пользу правительству. «Прикажете лететь в Калифорнию, сэр?» — полюбопытствовал я. «Или во Флориду, или в Техас?» «Единственный способ дать отпор изощряющемуся в лукавстве Маку — рубить с плеча и говорить напрямик. Назовите место, сэр, и я отправлюсь туда незамедлительно, а отпуск попрошу немного позже, когда отпадет нужда в моих услугах». «Нет-нет-нет, Эрик», — засуетился Мак, — «то не понял». Весьма любопытно воображать его сидящим в вашингтонском кабинете за 2000 миль от собеседника перед ярко освещенным окном. Худой, седовласый, чернобровый человек, почти неизменно одетый в серую пиджачную пару, очень разумный и очень хитрый. Сейчас, пожалуй, должен прищуриться или заметно дрогнуть уголками губ. «Ничего подобного», — сказал Мак. «Я вовсе не желаю извлекать выздоравливающего сотрудника, откуда бы то ни было. Отдыхай спокойно, хоть в Мексике, ежели не противило, изумительно клюет в соленой воде или в пресной. Ловлю морскую рыбу, сэр. Но тогда, наверное, лодка нужна. Возьму на прокат. И наверняка получишь какую-нибудь гадость. А у нас, как по заказу, имеется превосходная шлюпочка. Лежит себе в Таксоне, штат Аризона. Кстати, неподалеку от клиники. От нее, от шлюпки, все едино избавляться надо. Своя служила, а пока продадим, пользуйся напропалую». «Да», — подумал я. В нанятом заржавленном корыте со слабосильным движком я представил бы неподвижную, по сути дела, цель и уже разнообразил бы меню окрестных рыбешек. Удача, конечно, тоже сыграла огромную роль, но окончательно выйти из-под обстрела дозволили только скорость и маневренность маковской посудины. Поразительно счастливый случай. А в счастливые случайности я не верю. По крайней мере, не тогда, когда имею дело с Маком. Имея дело с Маком, вполне можно предполагать, что и котика морского подослал он, дабы своевременно вынудить меня к повороту в нужную сторону. Ибо зачем-то я требовался боссу живым, здоровым и невредимым. Но шутки в сторону. Едва ли Мак всерьез подозревал, будто в Мексике меня подстерегает настоящая опасность. Мак не всеведущ, или не вполне всеведущ, так, пожалуй, вернее. И все же чуял, назревает неприятность, подстерегает на воде, в море, если считать морем полосу, которую покорный слуга отважится положить между собой и берегом, сидя в 15-футовой скорлупке.